Из собрания сочинений Рисаля и Нур. Бадиу-Заман Саид Нурси. Вера и человек. 23-е слово, 20-е письмо. 3-е слово. В этом слове имеются две темы. Тема первая. В 5 пунктах осветим только 5 из 1000 прелестей веры. Пункт первый. Человек светом веры восходит к высотам человечности и обретает ценность, достойную рая. Во мраке же безверия он опускается в самое низкое состояние и тем самым становится заслуживающим адского наказания. Дело в том, что вера устанавливает связь между человеком и всемогущим Творцом. Вера — это некая связь. В таком случае человек обретает ценность с точки зрения проявляющегося в нем благодаря вере Божьего творчества — и росписей божественных имен. Безверие же разрывает эту связь. Разрушение связи скрывает творческую деятельность Господа, и ценность человека будет определяться уже только с материальной стороны. Но ценность материи, вследствие того, что она и тленна, и недолговечна, и представляет собой некое временное животное существование, ничтожна. Эту тайну раскроем в сравнении. Например, известно, что в творениях человека стоимость материала и стоимость творческой деятельности весьма различны. Иногда они равноценны, иногда материал дороже, иногда бывает, что в 5-копеечном материале из железа воплощено 5-рублевое искусство. А иной раз какое-нибудь антикварное произведение искусства обретает ценность в 1 000 000 рублей, хотя его материал не стоит и 5 копеек. Так вот, если такое антикварное произведение искусства будет выставлено на рынке ценных уникальных вещей с упоминанием удивительного и очень древнего искусного мастера, и относя это произведение ему, оно может быть продано за 1 000 000. Если же его выставить на рынке грубых железноскобяных изделий, его могут купить как 5-копеечное железо. Так вот, человек является таким уникальнейшим произведением искусства великого Господа и самым тонким и изящным чудом его могущества. Господь удостоил человека проявления всех своих имен, сотворил его как средоточие своих росписей и создал его в виде уменьшенного примера всей вселенной. Если свет веры проникнет в человека, тогда все имеющиеся в нем многозначительные божественные росписи возможно будет читать благодаря этому свету. Этот уверовавший будет читать разумом, и благодаря этой связи, то есть вере, поможет читать другим. То есть такими мыслями, как «Я создание, творение всемогущего Господа, удостоенное Его милости и щедрости», будет проявляться воплощенное в человеке божественное творчество. Стало быть, вера, устанавливающая связь с Творцом, раскрывает все таящиеся в человеке произведения его искусства. Человек обретает ценность уже как произведение божественного искусства и как божественное зеркало. В таком случае этот незначительный человек благодаря этой связи становится неким Господним собеседником, возвышенным над всеми его созданиями и его гостем, достойным райских благ. Если безверие, которое разрывает эту связь, проникнет в человека, тогда все те многозначительные росписи божественных имен оказываются во тьме, и не имеется возможности читать, понять их. Ведь если забыть Творца, тогда невозможно будет понять и духовные аспекты, обращенные к Творцу. Будто бы все становится перевернутым вниз головой. Большая часть тех многозначительных высоких искусств и прекрасных духовных росписей затаится. Оставшиеся же, и видимые глазом некоторые из них, приписываясь ничтожным причинам, природе и случайности, в конце концов совершенно потеряют свою ценность. Каждый из них, будучи сверкающим алмазом, превратится в тусклое стекло. Значимость их будет определяться лишь как животная материя. Цель же и сущность материи, как было сказано выше, просуществовать лишь некую ограниченную, краткую жизнь, к тому же будучи в ней самым беспомощным, самым нуждающимся и самым озабоченным существом живого мира. А затем погибнет, разложится и исчезнет. Таким образом, безверие разрушает такую вот человеческую сущность, из алмаза превращает в уголь. Вера как будто некий свет. Она освещает человека, дает возможность прочесть всю божественную запись в нем. Также она освещает и вселенную. Прошлое и будущее освобождает от мрака. Эту тайну раскроем на одном примере, который я представил, касаясь секрета этого священного аята. Мне представился следующий эпизод. Противоположно друг к другу расположены две высокие горные вершины, над которыми построен ужасающий мост. Под мостом очень глубокое ущелье. Я нахожусь на этом мосту. Кругом темно, все окутано плотной мглой. Я посмотрел направо и увидел во тьме некое огромное кладбище. То есть мне так представилось. Посмотрел налево, и я будто увидел, что среди волн страшного мрака надвигаются грозные бури, большие несчастья. Посмотрев вниз, мне показалось, что я вижу очень глубокую пропасть. Против этой страшной темноты был у меня слабенький карманный фонарик. Я воспользовался им. При несовершенном его свете присмотрелся, и мне представилась ужасная картина. И даже на находящемся передо мной конце моста и в округе мне показались такие страшные драконы, звери, хищники, что я подумал, лучше б не было этого карманного фонаря, лучше б я не видел эти ужасы. В какую бы сторону я ни направлял свой фонарь, меня охватывал подобный ужас. Ох, этот фонарь горе на мою голову! Разозлился я и бросил свой карманный фонарик на землю. Разбил его. Как будто бы в результате его поломки я коснулся кнопки большого прожектора, освещающего весь мир, и мгновенно мрак исчез. Все кругом озарилось светом этого прожектора, и он выявил истинное положение вещей. Смотрю, увиденный мною мост — это некий проспект в долине, в очень аккуратном месте. А увиденное с правой стороны огромное кладбище от начала до конца представляло собою прекрасные зеленые сады, где людские собрания, возглавляемые светлыми, благословенными людьми, занимаются поклонением, службой, беседой, восхвалением Господа. А пропасти и вершины гор с левой стороны казались мне бурными и клокочущими. Теперь же издалека я увидел, что за украшенными, приятными, привлекательными горами находятся грандиозные дворцы пиршеств и угощений и великолепные места для прогулок и отдыха. Я увидел, что те создания, которые представлялись мне как страшные звери и драконы, являлись обычными домашними верблюдами, быками, стадами овец и коз. Сказав «Слава Аллаху за свет веры», я прочитал этот благословенный аят и очнулся от этого видения. Итак, те две горы – начало и конец жизни, то есть настоящий и загробный, берзах, мир. Тот мост – дорога жизни. Правая сторона – это прошлое. Левое – будущее. Карманный фонарь – это эгоистичное человеческое «я», надеющееся на свои познания и не внимающее божественному откровению. А тем, что представилось в виде хищных зверей, являются различные явления мира и его удивительные создания. Так вот, самонадеянный человек, впавший во тьму беспечности – гафлет, и охваченный мраком заблуждения, подобен моему первому состоянию в том представившемся мне эпизоде. Он, сквозь призму несовершенных и ложных познаний, выступающий в качестве того карманного фонаря, прошлое видит в виде огромного кладбища и во мраке небытия. Будущее же он увидит очень тревожным и пугающим, где все происходит случайно, стихийно, а каждое из явлений и созданий мира, являющееся покорным служащим одного мудрого и милосердного, ему представится в виде некоего вредного хищника. Таким образом, это эгоистичное человеческое «я», надеющееся на свои познания и не внимающее божественному откровению, приведет этого человека в состояние, на которое указывает этот аят. Если же человек постигнет божественную истину, и в его сердце проникнет иман, вера, и если разрушится его упрямство, и он внимет божественной книге, тогда он уподобится второму моему состоянию в том эпизоде. В этом случае мир мгновенно озарится как день и наполнится божественным светом. Вселенная же языком фактов выразит аят. В таком случае прошлое представится для человека не как огромное кладбище, а скорее всего, глазами души он увидит, как в каждом веке прошлого, с окончанием прижизненных обязанностей, со словами «Аллах велик», улетают в высшие миры и переходят в будущее собрание чистых душ, исполнивших свой долг поклонения во главе с каким-нибудь пророком или святым. Посмотрев же налево, за громадными, как горы, некоторыми трансформациями, связанными с переходом в иные миры, берзах и ахирет, он, благодаря тому свету веры, издалека различит божественные угощения, приготовленные в дворцах блаженства среди райских садов. Ураганы, землетрясения, эпидемии и подобные им явления он знает как покорных служащих Господа. А в таких явлениях, как весенние грозы и дожди, он видит средоточие внешне жестких, но по сути очень тонких и нежных мудростей. И даже смерть для него – это преддверие вечной жизни. А могила – врата к вечному блаженству. И еще другие аспекты сопоставь сам. Истинное положение вещей приспособь к примеру. Пункт 3. Вера – это и свет, и сила. Да, человек, обладающий истинной верой, сможет противостоять натиску всего мира. В зависимости от силы веры, имана, он сможет освободиться от гнета различных событий. «Полагаюсь на Аллаха», — скажет он, «и на корабле жизни среди волн грандиозных событий будет прогуливаться в полной безопасности. Всю тяжесть жизни верит могуществу абсолютно всемогущего. Благополучно прожив в этом мире, уйдет на покой в мир берзах. А затем, чтобы войти в мир вечного блаженства, сможет взлететь на высоты рая». Иначе, если человек не положится на Аллаха, мирские тяжести не только не дадут взлететь, но и опустят его до самого низкого состояния. Стало быть, вера, иман, требует единобожия. Единобожие – покорности Богу. Покорность же влечет за собой упование на Аллаха, а плодом упования является счастье в обоих мирах. Только не пойми неправильно. Упование на Бога не значит, что нужно полностью отвергнуть причины. Напротив, обращение к причинам, соблюдая и принимая их в качестве завесы, за которой проявляется могущество Творца, нужно рассматривать как зов, обращение к нему через деяние, и заключается в том, чтобы просить результаты какой-либо деятельности только от Всемогущего, знать, что следствие и результат зависят лишь от Него, и быть Ему благодарным. Примеры тех, кто уповает и не уповает на Господа, приведены в следующем рассказе. Однажды два человека, нагрузившись тяжелой ношей и купив билеты, вошли на большой корабль. Один из них сразу же сбросил свой груз и, сев на него, стал присматривать за ним. Другой же, из-за того, что он был глуп и самонадеян, не стал сбрасывать свой груз. Ему сказали: «Сбрось свой тяжелый груз на палубу и отдохни». «Нет», — ответил он, — «я не сброшу, вдруг потеряется. Я сильный, сохраню свой груз на себе». Ему снова сказали: «Этот надежный корабль правителя, который опора и нам, и тебе, гораздо сильнее тебя и намного лучше обеспечит сохранность. Вдруг у тебя закружится голова, и ты со своим грузом упадешь в море. Постепенно ты обессилишь, и твоя глупая голова, согнутая спина не выдержат со временем тяжелеющего груза. Если еще и капитан увидит тебя в таком виде, он или изгонит тебя как сумасшедшего, или же прикажет заключить тебя под стражу, как вероломного, принижающего наш корабль, посчитав тебя насмехающимся над нами. К тому же, ты станешь для всех посмешищем, ибо на взгляд проницательного человека ты, со своей высокомерностью, показывающей твое бессилие, своим притворством, показывающим твое лицемерие и унижение, разыгрываешь перед всеми комедию». Этот бедняга опомнился, когда ему сказали, что все над ним смеются. Он опустил свой груз и сел на него. «Ух, да благословит тебя Господь», — сказал он. «Я избавился от трудностей и позора и избежал заключения под стражу». Итак, о самонадеянный человек, и ты тоже опомнись, как этот путник, доверься Аллаху. Тогда ты избавишься от попрошайничества перед всем миром и от трепета перед любым событием, от чванства и позора и от несчастья в ином мире, и освободишься из-под стражи гнета земных забот. Пункт 4. Вера, иман, делает человека человеком и может даже сделать его царем. Стало быть, основной обязанностью его является вера и молитва. Безверие же превращает человека в очень бессильного зверя. Из тысяч аргументов данного обстоятельства лишь одна разница в появлении на свет человека и животного является очевидным аргументом, а также неким твердым доказательством в его пользу. Да, то, что человек становится поистине человеком благодаря вере, показывает различие в появлении на свет человека и животного. Ведь животное, словно оно прошло этап развития в неком другом мире, появляется на свет уже достигшим, согласно своим функциям, совершенства. Иначе говоря, оно посылается таковым. Или через 2 часа, или через 2 дня, или через 2 месяца оно осваивает все жизненно необходимые навыки и устанавливает взаимосвязь с окружающим миром. Жизнеспособность и навыки в сфере своей жизнедеятельности, которые человек приобретает за 20 лет, такие животные, как воробей или пчела, приобретают за 20 дней, то есть им это вдохновляется. Следовательно, основной функцией животного является не совершенствование путем познания, не просьба о помощи с проявлением своего бессилия и не молитвы. Его функция, конечно же, действовать согласно своим способностям, инстинктам, что и является его поклонением. Человек же после появления на свет нуждается в познании всего. Он невежественен в жизненных законах. Притом, даже к 20 годам не может полностью познать жизненную обстановку. Бесспорно, до конца своей жизни он испытывает потребность в познании. К тому же, посланный на свет в очень жалком и слабом виде, он только через год-два может встать на ноги. Лишь к 15 годам он начинает различать вредное и полезное. Только благодаря общественной жизни человек может воспользоваться ее благами и избежать потерь. Стало быть, естественная обязанность человека – совершенствование путем познания, молитва и поклонение. То есть он должен знать, чьим милосердием я так мудро управляюсь, благодаря чьей милости обо мне ведется такая мягкая забота, чье благоволение так нежно питает и управляет мною, и относительно своих нужд и потребностей, из тысяч которых он не в силах достичь даже одну, обращаться языком слабости и бедности к Господу, удовлетворяющему потребности всех своих созданий, и просить, и возносить молитвы, что значит на крыльях слабости и бедности возноситься к высшей ступени поклонения. Стало быть, человек пришел в этот мир для совершенствования путем познания и молитв, обращений к Творцу. В отношении сущности и способностей все связано со знанием. Основа же и источник, свет и душа всех подлинных знаний и наук – это познание Творца. А фундаментальной его основой является вера в Него. И вследствие того, что человек, вместе с тем, что он бесконечно слаб, подвержен нескончаемым бедам и натиску бесчисленных врагов, и, вместе с тем, что он бесконечно беден, охвачен неисчислимыми нуждами и бесконечными желаниями, его естественной обязанностью является молитва, дуа. Молитва же является основой поклонения. Например, ребенок для исполнения своей цели, своего желания, которое он не в силах осуществить, или плачет, или просит. Иначе говоря, через фактическое или же словесное проявление своей беспомощности он призывает исполнить свою просьбу и достигает цели. Так же и человек – среди всего живого мира находится на положении нежного, избалованного, капризного ребенка. Перед обителью милостивого и милосердного ему нужно плакать своей слабостью и беспомощностью, или же просить своей бедностью и нуждой, так, чтобы осуществились его стремления, или чтобы исполнить свой долг благодарности за уже осуществленное. Иначе, подобно вопящему от мухи глупому и пакостному ребенку, полагая: «Я своей силою покоряю эти необыкновенные вещи, которые невозможно покорить и которые в тысячу раз сильнее. Я своим разумом и способностью заставляю их служить себе, впасть в заблуждение непризнания Божьей милости». Это значит войти в противоречие с подлинным характером человеческой природы и вместе с тем сделать себя заслуживающим некоего сурового наказания. Пункт 5. Подобно тому, как вера, иман, требует молитву, обращение к Господу, как свое некое обязательное следствие, и как человеческая природа настоятельно нуждается в ней, так и Всевышний. В значении «какой прок от вас, если нет вашего обращения» объявляет и повелевает. Если же скажешь: «Мы много раз обращаемся к Господу с просьбой, но она не принимается», между тем аят имеет отношение ко всем и означает, что на каждую просьбу, на каждый зов, дуа, имеется ответ. Ответ. Дать ответ – одно, принять просьбу – другое. На каждую просьбу есть ответ, однако принять просьбу и дать желаемое – это зависит от божественной мудрости. Например, заболевший ребенок обращается к доктору. «Доктор, посмотри меня». «Пожалуйста». «Что желаешь? Дай мне какое-нибудь лекарство». Доктор же или даст то лекарство, которое он просит, или же даст еще лучшее, смотря на его состояние, или же вообще не даст, зная, что оно нанесет ему еще больший вред. Так вот, поскольку Всевышний Аллах, бесконечно мудрый Творец, повсюду присутствует, все знает и видит, он ответит на любой зов, на любое обращение. Ужас одиночества он своим присутствием и ответом обратит в общение. Но не по настоянию человека, подчиненному страстям, а по требованию божественной мудрости. Он даст желаемое, или еще лучшее, или вообще не даст. Молитва, дуа, также, это своеобразное поклонение. Поклонение же, его плоды, относятся к потустороннему миру. Мирские же стремления – это время, вакт, наступление той молитвы и поклонения. Эти стремления не являются целями молитв. Например, намаз и дуа, связанные с отсутствием дождя, это один из видов поклонения. Отсутствие дождя является вактом, то есть временем, порой наступления данного вида поклонения. Иначе этот намаз и это воззвание не совершаются для того, чтобы призвать дождь. Если они будут совершены исключительно с этим намерением, то это воззвание, это поклонение из-за своей нечистосердечности не будут достойно приняты. Если они будут совершены исключительно с этим намерением, то это воззвание, это поклонение из-за своей нечистосердечности не будут достойны принятия. Например, закат солнца указывает, что настало время вечернего намаза Акшам, а солнечное и лунное затмение являются промежутком времени, в который совершаются два особых вида поклонения – намазы кусуф и хусуф, связанные с затмением солнца и луны. То есть, в связи с тем, что затмение сияющих знамений дня и ночи служит поводом для демонстрации божественного величия, Всевышний в данные времена призывает своих рабов совершить этот вид поклонения. Иначе эта молитва не служит для того, чтобы солнце или луна вышли из затмения. Его конец и продолжительность известны по астрономическим вычислениям. Точно так же и бездождие. Это время намаза, связанного с засухой. Нашествие бед, несчастья и зла – это особые времена некоторых обращений, дуа, к Аллаху. В такие времена человек понимает свою беспомощность и путем молитв и обращений ко Всемогущему ищет у него спасение и прибежище. Если, несмотря на то, что совершено много молитв, беды не прошли, нельзя говорить «молитва не принята», а нужно сказать «время молитвы, дуа». Еще не прошло. Если же Всевышний по своей милости и щедрости устранит беды, тогда благо и свет. В таком случае время молитвы истекает. Стало быть, в обращении к Господу, в молитве, дуа, скрыта некая тайна поклонения. Поклонение же должно совершаться искренне лишь ради Аллаха. Лишь выражая свое бессилие, нужно с помощью молитвы искать у него прибежище. Не нужно вмешиваться в божественные деяния. Оставь принятие мер за ним. Доверься его мудрости и не упрекай его милость. Да, действительно, по изложению ясных аятов Корана очевидно, что каждое создание во Вселенной освящает своего Творца и совершает ему свое своеобразное поклонение, и что из всей Вселенной к обители Всевышнего восходит одна лишь молитва, обращение дуа к нему. Это обращение совершается или языком, посредством способностей, как, например, обращение к своему Творцу всех растений и животных, каждый из которых, посредством заложенных в них способностей, просит от всемилостивого Господа воплощения в какую-либо форму и желает достичь раскрытия в себе его божественных имен. Или же это обращение языком естественных потребностей. То есть обращение к Творцу всех живых существ относительно своих насущных потребностей, которые они не в состоянии обеспечить. Каждая из них для сохранения своей жизни этим языком естественных потребностей обращается к абсолютно щедрому, чтобы он удовлетворил их в средствах существования. Или же это зов, вызванный крайней необходимостью. Каждое живое существо, обладающее душой, оказавшись в затруднении, ища спасения, взывает о помощи, ищет прибежище у своего неведомого покровителя. Несомненно, оно обращается к своему милосердному Господу. Эти три вида просьб обращения к Господу, если нет каких-либо препятствий, всегда исполняются. Четвертый вид, самый известный, это наша молитва, просьба, обращение. Она подразделяется на два вида. Первый вид основан на действиях. Второй – обращение сердцем и речью. Например, обращение к причинам, то есть осуществление их, это молитва действиями, то есть обращение к Господу через посредство действий. Совокупность причин нужна не для создания результата, а для того, чтобы войти в некое такое положение, которое благословит Всевышний, чтобы языком своего состояния просить у него результата. Даже пахота земли является стуком во врата сокровищниц милости. Благодаря тому, что обращение, дуа, такого рода, основанное на действиях, обращены к именам абсолютно щедрого, в большинстве своем они удостаиваются исполнения. Второй вид – это молитва языком и сердцем. Это просьба исполнить некоторые желания, которые человек не может осуществить. В этой молитве самым главным аспектом, наилучшей целью и самым сладким плодом является то, что человек, обращающийся к Господу, понимает. Есть тот, который знает, что происходит у него на душе. Может исполнить все. Может осуществить любое его желание, оказать милосердие его слабости, оказать помощь его бедности. Итак, о слабый и бедный человек! Не упускай из рук такую возможность, как молитва, которая служит ключом к сокровищницам милости и является средоточием неиссякаемой силы. Обратись к ней, поднимись на высшую ступень человечности, как некий глава, включив в свою молитву все молитвы Вселенной, как великий раб и всеобщий представитель, обратись к Господу и будь прекраснейшим творением Вселенной. Тема вторая. Высказывание в пяти пунктах по поводу человеческого счастья и несчастья. В связи с тем, что человек сотворен в виде Ахсен и Таквим, прекраснейшего творения, и одарен весьма широкими способностями, он представлен на арену испытания, где может опуститься или подняться на различные ступени и уровни, расположенные начиная от самого низшего состояния до самого высокого, от земли до самых небес, от атома и до солнца. Перед ним раскрыты два пути, ведущих или к бесконечному падению, или к восхождению. И в этот мир он направлен как некое чудо могущества, как итог сотворения мира и как диво божественного творения. Итак, в пяти пунктах рассмотрим тайну этого поразительного человеческого прогресса и регресса. Пункт первый. Человек различными путями зависит от Вселенной и тесно с ней взаимосвязан. Его потребности рассеяны по всему миру, а желания простерты до самой вечности. Подобно тому, как он желает цветок, так же он хочет и прихода весны. Подобно тому, как он желает иметь сад, так же он хочет жить и в вечном раю. Как он жаждет увидеть своего друга, так же он жаждет увидеть и прекрасного всемогущего Господа. Подобно тому, как человек нуждается в том, чтобы открыть дверь и навестить своего любимого человека, живущего в другом месте, таким же образом он, чтобы навестить своих близких и родных, 99 из 100 которых ушли в иной мир, берзах, и избавиться от вечной разлуки, нуждается в прибежище у обители одного абсолютно всемогущего, способного закрыть врата этого огромного мира и затем открыть врата удивительнейшего иного мира, Ахирета, способного разрушить этот мир и вместо него сотворить и устроить другой. И вот при таком положении истинным Богом, Ма-Будом, для человека может быть лишь такой один, абсолютно всемогущий, милосердный, мудрый, в руках которого находятся бразды правления всей Вселенной, который обладает сокровищницами всех вещей, все видит и повсюду присутствует, и который свободен от пространственных ограничений, от бессилия и от всякого рода недостатков и изъянов. Ведь бесчисленные человеческие потребности способен удовлетворить лишь только обладатель бесконечного могущества и всеобъемлющего знания. Следовательно, достойным поклонения является лишь только Он. Итак, о человек, если ты будешь только Его рабом, то возвысишь себя над всеми созданиями. Если же ты уклонишься от поклонения Ему, тогда превратишься в ничтожного раба бессильных творений. Если, понадеявшись на свое «я» и на свои силы, и оставив упование и моление, свернешь на путь высокомерности и притязания, тогда с точки зрения благодеяния и созидания ты опустишься ниже пчелы и муравья и будешь бессильней паука и мухи. А с точки зрения злодеяний и разрушения причинишь вред тяжелее гор и станешь страшнее чумы. Да, о человек, у тебя есть две стороны. Первая – это сторона, обращенная к созиданию и бытию, к добру и принятию. Вторая – сторона, обращенная к разрушению и небытию, ко злу и отрицанию. С точки зрения первой стороны, ты ниже пчелы и воробья и бессильнее мухи и паука. А в отношении второй стороны, ты превзойдешь горы, землю и небеса. Ты поднимаешь на себя такой груз, от которого они уклонились и проявили перед ним свое бессилие. Будешь еще больше и громаднее, чем они, ибо при совершении добрых дел, при созидании, ты можешь осуществить это лишь по мере своих возможностей, в такой степени, насколько достигнут твои руки и насколько хватит сил. Если же будешь совершать злодеяния и разрушать, тогда твое зло перейдет свои границы, а разрушение получит свое распространение. Например, безбожие – это некое зло, некое разрушение, непринятие существования Творца. Но лишь этот один единственный грех заключает в себе оскорбление всей Вселенной, пренебрежение ко всем божественным именам, унижение всего человечества, так как у всех этих созданий, у всего сущего, имеется свое высокое предназначение, своя важная миссия. Ведь они представляют собой Божьи послания, Господние зеркала, отражающие имена Его, и божественных служащих. Безверие же, низводя их с их высокого предназначения отражать имена Господа, служить Ему и свидетельствовать о Нем, опускает их до уровня бессмыслицы и забавы случайности, до тленных, быстро разлагающихся материальных тел, разрушаемых смертью, до степени бесполезности, никчемности, ничтожности. В то же время безбожие своим отрицанием Творца глумится над Его божественными именами, росписи, узоры и очаровательные милостивые проявления которых видны по всей Вселенной и в зеркалах созданий. А называемую «человеком» некую поэтическую оду мудрости, ярким образом декларирующую великолепное проявление всех священных божественных имен и некое яркое чудо-могущество, подобное семени, содержащему в себе зачатки некоего вечного дерева и обладателя титула «халифа земли», который, взяв на себя обязательство соблюсти завет, сохранить то, что ему вверено Господом, эманат и кюбра, превзошел землю, небо и горы и обрел превосходство над ангелами, безбожие превращает в еще более презренное и слабое, и еще более беспомощное и бедное создание, нежели какое-нибудь самое ничтожное смертное животное, и опускает до уровня некоего непонятного, быстро изменяющегося простого портрета, лишенного всякого смысла. Одним словом, нефс и эмаре. Человека в отношении разрушения и зла может совершить преступление, не имеющее границ. Но в отношении добра и созидания имеет очень слабые и притом ограниченные возможности. Да, нефс человека за день сможет разрушить дом, но не восстановит его и за 100 дней. Но если он отбросит свой эгоизм и будет просить Божьей помощи для добра и созидания, если откажется от зла, разрушения и самонадеянности, покается и станет настоящим рабом Господа, тогда он удостоится тайны этого аята. И тогда имеющиеся в нем бесконечные способности к совершению зла превратятся в бесконечные способности к совершению добра. Он обретет ценность Ахсен и Таквин, прекраснейшего творения, поднимется на высоты человечности. Итак, о беспечный человек, посмотри на милость и щедрость Всевышнего. Несмотря на то, что было бы справедливым записывать человеку за одно зло 1000, а добро записывать лишь одно к одному, или вовсе не записывать. Вместо этого зло записывается лишь одно к одному, а вместо одного добра записывается 10, иногда 70, иногда 700, а иногда и 7000. И пойми же отсюда, что войти в этот страшный ад – это наказание за содеянное и совершенно справедливое, однако войти в рай – это исключительно божественная милость». Пункт второй. В человеке имеются два аспекта. Первый – в отношении своего «я» относится к этой мирской жизни. Второй – в отношении поклонения Господу. Этот аспект обращен к вечной жизни. С точки зрения первого аспекта, человек является таким несчастным созданием, что весь его капитал – это лишь незначительная, на волос, свобода воли. Слабые возможности в приобретении желаемого в мирской жизни – быстро угасающее пламя жизни, скоротечный промежуток существования и быстро сгнивающее небольшое физическое тело. Помимо его такого положения, среди бесконечного множества особей бесчисленных видов созданий, разосланных на различных пластах мира, он представляет собой некий хрупкий, слабый индивид. С точки зрения же второго аспекта, и особенно в отношении бессилия и бедности, обращенном на поклонение Господу, человек имеет огромные возможности и очень большую значимость. Дело в том, что мудрый Творец заложил в духовной сущности человека некую бесконечно огромную беспомощность и некую безгранично великую бедность, с тем, чтобы он стал своеобразным всеохватывающим зеркалом, отражающим бесчисленные проявления одного милосердного всемогущего, могущество которого безгранично, и щедрого хозяина, богатство которого несметны. Да, человек подобен некоему семени, которому от могущества даны внутренние и важные системы, и от предопределения тонкая и ценная программа, с тем, чтобы оно, функционируя под землей и, наконец, выйдя из того тесного мира на просторный мир атмосферы, языком заложенных в нем способностей, прося от своего создателя воплотить себя в полноценное дерево, достигло соответствующего себе развития. Если же это семя из-за своей неполноценности использует данные ему внутренние системы на поглощение под землей некоторых вредных веществ, тогда оно, в этом тесном месте, за короткое время испортившись, бесполезно сгниет. Если же это семя, повинуясь созидательному закону, по-хорошему использует эти свои внутренние системы, тогда посредством воплощения в дальнейшем в большое плодоносное дерево, которое выйдет из того тесного мира, его маленькая ограниченная сущность воплотится в образ некой большой многогранной реальности. И вот точно так же в сущность человека от могущества вверены важные инструменты и от предопределения ценнейшие программы. Если человек в этом тесном бренном мире, под грунтом земной жизни, использует эти свои духовные инструменты, способности на удовлетворение своих страстей, тогда он, подобно испорченному семени, разложившись и сгнив в короткой жизни, в тесноте и в томлении ради каких-нибудь куцых наслаждений, покинет сей мир, взвалив моральную ответственность на свою несчастную душу. Если же человек, взращивая это семя своих дарований на почве поклонения, поливая водою ислама, освещая светом веры, обратит, следуя предписаниям Корана, его духовные инструменты к их истинным предназначениям, то, несомненно, он станет неким ценнейшим семенем, содержащим в себе зачатки некой неприходящей реальности и некоего вечного дерева, которое в мире Мисаль и Берзах пустит ветви и разрастется. А в потустороннем мире, Ахирет, и в раю станет средоточием для бесчисленных ценностей и благ, а также будет неким великолепным механизмом и благословенным и светлым плодом этого древа Вселенной. Да, истинный прогресс состоит в том, чтобы, обратив к вечной жизни, данное человеку сердце, тайну, душу, разум и даже воображение и другие способности, занять каждый из них соответствующим ему его личным долгом поклонения. Иначе же, проникнуть во все тонкости мирской жизни и испробовать всевозможные виды развлечений, вплоть до самых низменных, что заблудшие полагают прогрессом, ради чего, подчинив своим низменным страстям нефс и эмаре, использовать в их интересах все тонкие чувства и сердце, и разум, это является не прогрессом, а падением. Эта истина представилась мне в виде следующего эпизода. Я вхожу в некий большой город. Вижу, в нем есть большие дворцы. Смотрю на ворота некоторых из них. Они, подобно очень оживленному сверкающему театру, привлекают внимание. Около них царила какая-то привлекательная атмосфера. Я обратил внимание на то, что хозяин одного из таких дворцов подошел к воротам и играет с собакой, и притом он забавляет ее. Женщины же с посторонними молодыми людьми ведут приятные беседы, а взрослые девушки устраивают детские игры. Швейцар же, будто бы командуя над ними, принял вид актера. Тогда я понял, этот большой дворец изнутри совершенно пуст. Все изящные и тонкие работы оставлены заброшенными. Моральные же принципы у них испорчены, что и показывает обстановка у ворот. Затем я пошел дальше и увидел еще один большой дворец. У его ворот была какая-то невзрачная обстановка. Растянулась верная собака, а рядом стоял грубый, строгий, спокойный швейцар. Я проявил любопытство. Почему там так, а здесь иначе? Вошел внутрь. Смотрю, внутри очень оживленно. На различных этажах жители дворца заняты исполнением разных видов тонких работ. Люди на первом этаже заняты работой по управлению дворцом. Этажом выше девочки и мальчики учат уроки. Еще выше женщины заняты весьма тонким творчеством и прекрасной вышивкой. Я увидел, как на самом верху хозяин дворца, поддерживая связь с правителем, занят исполнением присущих ему и высоких обязанностей для обеспечения покоя жителей и для личного совершенствования и развития. В связи с тем, что я не был им виден, они не говорили «запрещено», и я везде проходил. Затем я вышел и посмотрел вокруг. Повсюду в этом городе имелись эти два вида дворцов. Я спросил, и мне сказали: «Те пустые изнутри дворцы, у ворот которых царит веселье, принадлежат знатным людям из неверных и заблудших. Другие же дворцы — дворцы благочестивых, великих людей из общины, предавшихся Господней воле». Затем на одной из улиц я увидел один дворец. Наверху была надпись «Саид». Я заинтересовался, еще более сосредоточил внимание и как будто бы увидел, что наверху вижу свой образ. Совершенно ошеломленный, я закричал и затем пришел в себя, очнулся. Итак, разъясню тебе этот эпизод, который представился мне в воображении. Так вот, тот город — это общественная жизнь людей. Каждый из этих дворцов является человеком, а их жители — это такие тонкие инструменты, которыми располагает человек, как глаза, уши, сердце, тайна, душа, разум и такие его чувства, как страсти — нефс, желание к развлечениям, сладострастие — гнев. В любом человеке у каждого из тонких инструментов имеются свои различные функции в поклонении, а также свои различные наслаждения и огорчения. А плотские чувства и желания, нефс, сладострастие и гнев, находятся на положении некоего швейцара и собаки. Так вот, подчинить те высокие, тончайшие инструменты и способности своему нефсу и страстям и заставить забыть их про основные обязанности – это, конечно же, падение, а не прогресс. Другие аспекты ты сможешь истолковать сам. Пункт третий. Человек с точки зрения созидания и деяний и в отношении физического труда представляет собой некое слабое и бессильное существо. Круг его видения и владения с данной точки зрения настолько узок, что до него можно достать рукой. И даже домашние животные, подчинившиеся воле человека, приобрели некоторую долю от человеческой слабости, бессилия и лени, что при сравнении с их дикими сородичами между ними обнаружится большая разница. Сравни, например, домашнюю и дикую козу или домашнего и дикого быка. Однако этот человек с точки зрения деятельности под божественным влиянием и принятия его, с точки зрения молитв и просьб в гостиной сего мира, является неким дорогим путником. И он стал гостем одного такого щедрого хозяина, который открыл для него свои несметные сокровища милости и подчинил ему свои неисчислимые великолепные творения и своих служителей, и который приготовил и открыл для него такой широкий круг возможностей для экскурсии, исследования и использования, что его радиус настолько велик, насколько может увидеть глаз и даже насколько сумеет достичь воображение. И вот если человек, полагаясь на свое «я», поставив себе целью лишь мирскую жизнь, будет трудиться в заботах о житье ради некоторых временных наслаждений, тогда он задохнется в очень узком кругу. Ведь данные ему органы и тонкие инструменты, предъявив к нему свои претензии в день суда, будут свидетельствовать против него и станут истцами. Если же человек будет знать себя как гостя и станет расходовать свой капитал жизни в границах дозволенного милостивым хозяином, у которого он является гостем, тогда в таком широком кругу он будет прекрасно трудиться для предстоящей долгой и вечной жизни. И, делая передышки, будет обретать покой. А затем он сможет подняться до самого рая. И к тому же, все инструменты и органы, данные этому человеку, будучи довольными им, в судный день будут свидетельствовать в его пользу. Да, все удивительнейшие инструменты и способности, дарованные человеку, даны ему не для этой несущественной мирской жизни, а, несомненно, для очень драгоценной предстоящей вечной жизни. Ибо если человека сравним с животным, то увидим, что человек с точки зрения инструментов и способностей очень богат. Он в 100 раз богаче животного. В наслаждениях же мирской жизнью и физической жизни он в 100 раз ниже его. Дело в том, что в каждом наслаждении, которое испытал человек, таится след 1000 огорчений. Боль прошлого и страхи перед будущим, а также огорчения, возникающие при мысли о том, что и это удовольствие пройдет, портят ему радость удовольствий, и в каждом из них оставляют свой след печали. Но у животного вовсе не так. Оно наслаждается без печали и забот. Его не мучает боль прошлого, не пугают страхи перед будущим. Оно живет легко и беспечально, благодарит своего Творца. Стало быть, если человек, сотворенный в образе Ахсен и Таквин, прекраснейшего творения, будет думать лишь об этой мирской жизни, тогда он, являясь в 100 раз выше и богаче животного по дарованиям и способностям, опустится в 100 раз ниже такого создания, как воробей. Как-то в одном месте я раскрыл эту истину посредством одного сравнения. Настала подходящая тема, и я вновь использую это сравнение. Итак, один человек, дав своему слуге 10 золотых монет, прикажет: «Закажи себе из особого материала 1 комплект одежды». Второму же слуге даст 1000 золотых монет, положит в его карман некую записку, в которой было что-то написано, и отправит на рынок. Первый слуга за 10 золотых монет купил себе один прекрасный комплект одежды из превосходного материала. Второй же слуга, поступив безумно, взял пример с первого слуги и, не читая положенную в его карман расчетную записку, отдал одному продавцу 1000 золотых монет и попросил 1 комплект одежды. Бессовестный же продавец дал ему одежду из самого некачественного материала. Этот несчастный слуга вернулся к своему хозяину, а там понес жестокое наказание, подвергся ужасным страданиям. Так вот, обладающий даже самым мизерным рассудком поймет, что представленная второму слуге 1000 золотых монет была дана ему не для покупки одного комплекта одежды, а была предназначена для некой важной торговой сделки. И точно так же каждый из имеющихся в человеке духовных инструментов и тончайших чувств и способностей развит в 100 раз сильнее, чем у животного. Например, сравни, на каком уровне глаза человека, различающие все степени красоты, язык человека, различающий все разнообразные и особые вкусы пищи, его разум, проникающий во все тонкости истин, сердце, жаждущее обладать всеми видами совершенств, и иные подобные ценности и инструменты человека. И на каком уровне простые, развитые всего лишь на 1-2 ступени органы чувств животного. Однако имеется вот такая незначительная особенность. У животного в сфере его жизнедеятельности исключительно лишь у его вида имеет большое развитие какая-нибудь особая способность, какой-нибудь особый орган. Но это развитие является лишь частным. Тайна богатства человека в отношении способностей и инструментов заключается в следующем. Под влиянием разума и мысли у человека чрезвычайно широко развились ощущения и чувства. По причине многочисленности различных потребностей у него образовалось множество разнообразных чувственных проявлений, и его чувствительность приобрела множество разновидностей. А из-за содержательности природы человека у него появились различные желания, направленные к многочисленным целям. И по причине наличия у него множества естественных обязанностей, его способности и инструменты получили чрезвычайное развитие. И в связи с тем, что человек по своей природе сотворен способным к совершению всех видов поклонений, ему дарована некая способность, содержащая в себе семена всех видов совершенств. Так, конечно же, такое богатство способностей и инструментов человека не дано ему для приобретения выгоды в этой несущественной, мимолетной мирской жизни. Несомненно, основная обязанность такого человека заключена в том, чтобы, выполняя свои задачи, направленные к бесчисленным целям, выражать свое бессилие, бедность и недостатки в форме поклонения Господу. И, наблюдая своим разносторонним взглядом за поклонением всего сотворенного, свидетельствовать об их Создателе. И, видя в благах божественную помощь, благодарить Его. И, созерцая в созданиях чудеса Господнего могущества, и, извлекая проницательным взором урок, размышлять над ними. О человек, страстно любящий земные блага и мирскую жизнь, и не знающий тайны Ахсен и Таквин, прекраснейшего творения! Действительность этой мирской жизни как-то представилась старому Саиду. Послушай этот эпизод, представившийся тому старому Саиду, который превратил его в нового Саида. «Я увидел, что я некий путник, отправляюсь в дальний путь, а вернее, меня направляют. Мой господин из выделенных им для меня 60 золотых монет постепенно давал мне некоторое количество денег. И я, расходуя их, зашел в какое-то увеселительное заведение. Там за одну ночь я истратил 10 золотых монет на различные азартные игры и ради собственной славы. Наутро у меня на руках вовсе не осталось денег. Я не смог совершить никакую выгодную торговлю, не смог приобрести никакого товара к месту назначения. Все, что оставалось мне, это огорчения и грехи, оставшиеся от тех денег, а также раны, ушибы и страдания, оставшиеся от развлечений. При таком горьком моем положении там вдруг появился один человек и сказал мне: «Ты потерял весь свой капитал и заслужил наказание. И к месту назначения пойдешь обанкротившимся, с пустыми руками. Но если у тебя есть разум, ты можешь еще покаяться. Из оставшихся 15 золотых монет, которые будут даны тебе после этого, половину от каждой попавшей в твои руки их части оставляй впрок. То есть, приобрети себе некоторые вещи, которые понадобятся тебе там, куда ты направляешься». Смотрю, мой нефс не соглашается. «Одну треть», — сказал тот человек, и этому не подчинился мой нефс. «Одну четверть», — сказал он затем. Смотрю, мой нефс не может отказаться от своих привычек, к которым он пристрастился. Тогда тот человек гневно отвернулся и ушел. Внезапно обстановка изменилась. Смотрю, я нахожусь в некоем поезде, движущемся в туннеле с такой скоростью, словно он падает. Меня охватило беспокойство. Однако ничего не поделаешь, никуда не убежишь. На диво, с обеих сторон поезда были видны очень привлекательные цветы и сладкие плоды. И я, как бестолковый новичок, смотря на них, протянул руку, постарался сорвать их. Однако они оказались с колючими шипами. При соприкосновении они кололись и ранили руку, а из-за движения поезда при отрыве от них они рассекали ее. Это обходилось мне очень дорого. Неожиданно один из проводников поезда сказал мне: «Дай мне 5 рублей, и я дам тебе этих цветов и плодов столько, сколько пожелаешь. За место 5 рублей от повреждения руки наносишь себе вреда на 100 рублей. К тому же за это есть наказание. Без разрешения их срывать нельзя». Внезапно, от тоски, я высунул голову, чтобы узнать, когда же кончится туннель, и посмотрел вперед. Я увидел, что вместо конца туннеля виднеется множество отверстий, и из этого длинного состава туда выбрасываются люди. Напротив себя я увидел некое отверстие. С обоих сторон его были установлены 2 надгробных камня. Я с беспокойством сосредоточил внимание и увидел, что на этом надгробном камне крупными буквами было написано «Саид». Я был в ужасе. Вдруг я услышал голос человека, который увещевал меня у дверей того увеселительного заведения. Он сказал: «Опомнился ли ты?» Я ответил: «Да, опомнился. Только не осталось у меня сил. Не вижу выхода». Он сказал: «Покайся, уповай на Божью милость». «Да, сделал так», — ответил я и очнулся. Старый Саид исчез. Себя я увидел уже как нового Саида. Итак, разъясню тебе часть этого эпизода, представленного мной в воображении, а остальное истолкуй сам. Тот путь — это путь человека, проходящего через мир духов, материнскую утробу, молодость, старость, через могилу, мир берзах, через хашир и сират, к миру вечности. Те 60 золотых монет — это 60 лет жизни. Предполагаю, что когда мне представился этот случай, мне было около 45 лет. Один искренний ученик мудрого Корана наставил меня на путь истины, дабы половину из оставшихся. Но гарантии у меня нет. 15 лет я посвятил иному миру, ахирету. Тем увеселительным заведением оказался для меня Стамбул. Тут поезд — это текущее время. Каждый год представляет собой один вагон. А туннель — это мирская жизнь. Те цветы и плоды с колючими шипами — это недозволенное наслаждение и греховные развлечения. Входя с ними в соприкосновение, огорчение от мысли, что они пройдут, печалит и ранит человека, а расставание с ними удручает и сокрушает его, заставляя еще нести и заслуженное наказание. Проводник поезда говорил: «Дай мне 5 рублей, и я дам тебе цветов и плодов столько, сколько пожелаешь». Разъяснение его таково: наслаждение и удовольствие, полученное человеком в рамках дозволенного Божьими законами, посредством своего честного халяль труда, достаточно для удовольствий и не оставят нужды лезть в запретное – харам. Остальное ты сможешь истолковать сам. Человек в этой вселенной похож на очень нежного и хрупкого ребенка. В его слабости заключается некая великая сила, а в его бессилии – огромное могущество. Ибо именно благодаря силе его слабости и могуществу его бессилия вся эта вселенная подчинена ему. Если человек понимает свою слабость, своими словами, состоянием и поведением будет обращаться к Господу и, сознавая свое бессилие, призывать его помощь, то помимо того, что он будет благодарить Господа за достигнутое, добьется таких успехов в исполнении своих целей и желаний, в осуществлении которых своими силами он не сможет достичь и сотой их доли. Однако иногда какое-нибудь осуществившееся желание, которое притворилось в жизнь благодаря обращению к Господу своим состоянием, языком своих действий, человек по ошибке приписывает своим силам и способностям. Например, сила, заключенная в слабости цыпленка, заставляет курицу бросаться на льва, а только что появившийся на свет львенок, подчиняя себе хищную голодную львицу и оставляя ее голодной, насыщается сам. Итак, обрати внимание на силу, заключенную в слабости, и на таящееся в этой слабости одно из проявлений божественной милости, достойное любования. Например, ребенок своим плачем или просьбой, или же грустным состоянием добивается таких успехов в исполнении своих желаний, и ему подчиняются такие силы, что своей силенкой, будь она в 1000 раз больше, он не смог бы достичь их тысячной доли. Стало быть, слабость и бессилие побудили по отношению к нему милосердие и покровительство, отчего он своим маленьким пальчиком подчиняет себе героев. И если сейчас такой вот ребенок, по глупости превознесясь, отрицая это милосердие и упрекая это покровительство, скажет: «Я своей силой подчиняю их себе», конечно же, он заслужит наказание. Точно так же, если человек, отвергая милость Творца и ставя в упрек ему его мудрость, скажет в виде непризнания его милости, подобно Каруну, то есть «я своими знаниями и силами достиг этого», тогда, безусловно, он сделает себя заслуживающим наказания. Стало быть, это видимое человеческое господство, прогресс людей и достижение цивилизации не являются результатом его воли, победы или борьбы. Напротив, все это сделано для него доступным из-за его слабости, придано ему в помощь из-за его бессилия, даровано ему за его бедность, вдохновлено за его невежественность, дано ему на его нужды. И причина господства не в могуществе и не в знаниях человека, а в милосердии и доброте, в милости и мудрости Господа, который ему все подчинил. Да, не могущество человека, которому могут нанести поражение такие твари, как слепой скорпион или безногая змея, заставляет одевать его в шелк от маленькой гусеницы или питать его медом от ядовитого насекомого, а напротив, все это – результат его слабости, подчинения их ему со стороны Господа и дары милосердного. О человек! Поскольку истина такова, отбрось свое высокомерие и эгоизм. Вырази перед божественной обителью свою слабость и бессилие через просьбу о помощи, а также бедность и нужду через мольбу и молитвы. Покажи, что ты раб его. Скажи и возвысься этим. И не говори: «Я ничто. Какая заключена во мне ценность, чтобы эта вселенная была специально подчинена мне со стороны одного абсолютно мудрого, и чтобы от меня требовалась некая полная благодарность? Ибо ты, хотя и действительно, с точки зрения своего естества, нефса, и формы, представляешь ничто, однако в отношении своей миссии и положения ты являешь собой некоего внимательного зрителя этого величественного мира, некий выразительный говорящий язык этой мудрой вселенной, некоего смышленого читателя этой книги мироздания, а также являешься неким восхищающимся смотрителем и почетным главой этих созданий, освящающих и поклоняющихся своему Господу». Да, о человек, в отношении своего физического тела и с точки зрения животного естества, нефса, ты представляешь собой некую маленькую и ничтожную частицу, некое бедное создание и слабое существо, которое уносится в потоке времени среди бурных волн всего сущего. Однако, совершенствуясь по воспитанию ислама, освященного светом веры, несущий в себе сияние любви к Господу, с точки зрения человечности и в покорности Творцу, ты становишься неким царем, и, несмотря на свою малость и незначительность, превращаешься в целый мир. И, несмотря на свою ничтожность, ты становишься таким неким высокопоставленным смотрителем с широким кругом видения, что можешь сказать: «Мой милосердный Господь устроил для меня этот мир в виде некоего дома. Солнце и луну создал светильником его, весну — букетом цветов, лето — скатертью даров, животных же он сделал моими слугами, а растения — украшенным оборудованием этого дома». Одним словом, если ты будешь послушен своим страстям, нефсу, и сатане, то опустишься в самое низкое состояние. Если же внимешь истине и Корану, то возвысишься на самую высокую ступень человечности и станешь прекраснейшим творением Вселенной. Пункт 5. Человек в этот мир направлен в качестве некоего служащего и гостя. Ему дарованы очень важные способности, и в соответствии с ними ему вверены важные обязанности. Чтобы заставить человека заняться исполнением этой цели и этих обязанностей, созданы сильные стимулы и устрашающие угрозы. Здесь мы обобщим основы человеческой миссии и поклонения, которые были разъяснены нами в другом месте, дабы стала понятна тайна Ахсен и Таквин, прекраснейшего творения. Итак, у человека после появления на свет в двух аспектах имеется поклонение Господу. Первый аспект – это некое заочное поклонение, некое размышление. Второй аспект – это поклонение и молитва в виде непосредственного обращения к Творцу. Первый аспект заключается в следующем. С повиновением подтверждая видимое во Вселенной царствование Его божественной заботы, рубубията, с восхищением созерцать Его совершенство и красоту. Затем, представляя внимательному взору друг друга, извлекая полезный урок, уникальное творение Господа, состоящее из росписей священных божественных имен, стать его глашатаем. Затем взвешивать на весах постижение и проницательностью сердца высоко оценивать драгоценности божественных имен, каждый из которых представляет собой своеобразное скрытое сокровище. Затем, изучая страницы созданий, листы земли и неба, являющиеся письменами, написанными пером могущества, восхищенно размышлять над ними. Затем, любуясь украшениями и тонкими искусствами, имеющимися в этих созданиях, любить мастерство прекрасного Творца и жаждать возвыситься и предстать перед их совершенным Создателем и удостоиться Его благосклонности. Второй аспект – это атмосфера присутствия Господа и непосредственное обращение к Нему, переход от творений к Творцу. Человек видит, как один могущественный Творец посредством чудес своего творчества желает дать знать и сообщить о себе, и он, человек, ответит на это иманом, верой в Него и познанием Его. Затем он видит, как один милосердный Господь прекрасными плодами своей милости желает, чтобы полюбили Его. И он, отдав свою любовь и поклоняясь лишь Ему, даст полюбить себя. Затем он видит, как один милостивый кормилец заботится о нем, одаривая его самыми прекраснейшими материальными и духовными благами. И он в ответ на это своими деяниями, состоянием, словами и даже, если сможет, всеми своими чувствами и инструментами, способностями будет благодарить, славить и восхвалять его. Затем он видит, как один прекрасный всемогущий отражает свое величие и совершенство, могущество и красоту в зеркалах созданий, привлекает к себе внимание. И он, отвечая возвеличиванием его, Аллаху Акбар, и освящением, Субхан Аллах, смиренно, с восхищением и любовью, совершит ему земной поклон. Затем он видит, как один щедрый хозяин в безграничной щедрости показывает свои несметные богатства и сокровища. И он в ответ, возвеличивая и восхваляя его, в крайней нужде будет взывать к нему и просить лишь у него. Затем он видит, как этот могущественный Творец сотворил поверхность земли наподобие некой выставки и демонстрирует на ней все уникальные свои творения. И он, отвечая на это словами восхищения и восхваления, «Маш Аллах», «Барек Аллах», «Субхан Аллах», «Аллаху Акбар», будет высоко ценить и хвалить его, и выражать свое восхищение и любовь. Затем он видит, как один единый Творец во дворце этой вселенной своими неподдельными, присущими исключительно ему монопольными чеканами и своими собственными повелениями, законами, на всем сущем ставит печать единственности и украшает знамение своего единства. И повсюду во Вселенной водружает знамя Единобожие и объявляет свое божественное господство. А его ответом на это будет подтверждение, вера, иман, единобожие, повиновение, свидетельствование, поклонение. Таким образом, благодаря такого рода поклонению и размышлениям, человек станет истинным человеком и покажет, что он действительно является прекраснейшим творением Вселенной. Благодаря вере он станет достойным халифом Земли, оправдавшим свое человеческое предназначение. О, беспечный человек, сотворенный в виде прекраснейшего творения и по своей скверной собственной воле, опускающийся все ниже и ниже. Я тоже, как и ты, опьяненный молодостью, в беспечности, видел мир прекрасным и хорошим. А теперь же, очнувшись на рассвете старости от опьяняющей молодости, я увидел, как ужасна та сторона земного мира, земной жизни, казавшаяся мне прекрасной, которая не обращена к предстоящему вечному миру. И насколько прекрасна его истинная сторона, обращенная к вечности. И ты тоже пойми это. Посмотри на два плаката двух реальностей во второй теме 17-го слова. Плакат первый. Он изобразит реальность мира беспечных. Так я видел мир некогда, через завесу беспечности, подобно заблудшим, но не опьяненный им. Плакат второй. Укажет на реальность мира тех, кто встал на путь истинный и обрел Господа. В каком виде было написано прежде, в таком виде я и оставил. Они похожи на стихи, но это не стихи. 20-е письмо. Это предложение, утверждающее единобожие, повторение которого после утреннего и вечернего намаза имеет очень большое значение и, по достоверному преданию, заключающее в себе степень великих имен Аллаха, состоит из 11 слов. В каждом слове содержится и радостная весть, и некая степень, показывающая единство божественного господства, а с точки зрения великих имен Аллаха и величие единственности Господа и абсолютное единобожие. Передавая разъяснение этих великих и высоких истин другим брошюрам, согласно одному обещанию, на сей раз в форме краткого вывода раскроем их содержание в двух темах и в одном предисловии. Предисловие. Твердо знай, высочайшая и величайшая цель сотворения – это вера в Господа. Иман и Биллах. Наивысшая же ступень человечности достигается познанием Господа. Ма-рифетуллах, которое возможно лишь благодаря вере в Него. Самое великое счастье и лучшее благо для джиннов и людей – это любовь к Господу. Мухаббетуллах, возникающее благодаря познанию Его. А для души человека и сердца его самая искренняя радость – это духовное наслаждение, которое содержится в любви к нему. Да, всякое истинное счастье, настоящая радость, чистое наслаждение заключено в познании Аллаха и в любви к нему. Они без этого просто не могут быть. Знающий и любящий Всевышнего с большой вероятностью или фактически удостаивается безграничного счастья, благ, света, таинств. Тот же, кто не знает его истинно и не любит, будет склонен духовно и физически подвергаться нескончаемым несчастьям, страданиям и сомнениям. Да, чего же будет стоить, если этот беспомощный, жалкий человек в этом беспокойном мире, в этой бесплодной жизни, среди растерянных людей, будь он даже властелином всего мира, будет жить без своего хозяина, без покровителя? Да, всякий поймет, каким несчастным, потерянным будет человек, если он среди этих растерянных людей в этом смутном, бренном мире не познает своего хозяина, не найдет своего владыку. Если же человек найдет своего хозяина, познает своего владыку, тогда он обратится к его милости, положится на его могущество. Тогда этот ужасный мир превратится для него в некое прекрасное место экскурсий и торговли. Тема первая. В каждом из 11 слов этого предложения, утверждающего единобожие, содержится радостная весть. В каждой радостной вести имеется исцеление, и в каждом исцелении содержится духовное наслаждение. Слово первое. В слове «Ля Иляха Илля Аллах» содержится следующая радостная весть. Человеческая душа, охваченная неизмеримой нуждой, являющаяся объектом нападения для бесчисленных врагов, находит в этом слове такую опору для обращения за помощью, что оно открывает ей врата сокровищницы милости, способной удовлетворить все ее нужды, и находит такую точку опоры, что это слово знакомит и дает познать ей ее Бога и Создателя, обладающего неким абсолютным могуществом, способным обезопасить ее от зла всех ее врагов. Оно показывает, кто же является ее хозяином и владыкой. И благодаря этому, освободив сердце от абсолютной дикости, а душу от горького томления, дает обрести некое вечное счастье и постоянную душевную отраду. Слово второе. В слове «вах-даху» имеется целительная, приятная радостная весть. Суть ее в следующем. Человеческая душа и сердце, связанные в мире со многим и в связи с этим задыхающиеся от огорчений и неопределенности, найдут в слове некое такое прибежище и спасение, что оно избавит его от всех этих неопределенностей и беспокойств. То есть слово содержит смысл «Аллах един». Не утомляйся, обращаясь к другим вещам, унижаясь и раболепствуя перед ними, не становись обязанным и не повинуйся им, не утруждай себя, бегая за ними, не дрожи от страха и не бойся их, ибо хозяин вселенной один. Ключи от всех вещей у него, бразды правления всем тоже у него, и все решается лишь по его повелению. Если ты найдешь его, это будет значить, что ты нашел все, что ты желаешь, и избавился от низкопоклонства и бесчисленных страхов. Слово третье. «Ля шарике лех». То есть, подобно тому, как в божественности и царствовании, у него нет сотоварища. Аллах может быть только одним. Не может быть многочисленным. Так и в правлении, распоряжениях и творении нет у него соучастника. Порой бывает так, что правитель один, и в царствовании у него нет партнера, но в осуществлении его повелений у него есть уполномоченные исполнители, которых можно считать его партнерами, и которые будут препятствовать тем, кто хочет обратиться к нему. «Обращайся и к нам», — скажут они. Однако, подобно тому, как в царствовании Всевышнего, извечного властелина, у него нет соучастника, так и в исполнении своих божественных повелений он не нуждается в помощниках и партнерах. Если не будет его повеления и воли, если нет его силы и могущества, никто и ничто не сможет вмешаться и посредничать ни в чем. Каждый может непосредственно обратиться к нему. От того, что нет у него партнера и помощника, никто не скажет тому обращающемуся человеку «Запрещено! Ты не можешь к нему обратиться!» Таким образом, это слово несет для души человека вот такую радостную весть. Душа, которая обрела для себя веру в Господа, беспрепятственно, без запретов и вмешательств, в любом состоянии, с любой просьбой, в любом месте, в любое время, представ перед прекрасным, всемогущим, совершенным Господом, извечным властелином и хозяином сокровищниц милости и счастья, может выразить свои нужды и потребности и, обретя его милость и опираясь на его могущество, достигнуть полной духовной отрады. Слово четвертое. Ляхуль мульку. Что означает? Все царство его. Ты из его царства, и раб его, и трудишься в его царстве. Это слово несет в себе следующую исцеляющую радостную весть. О человек! Не считай, что ты являешься хозяином самому себе, так как ты не можешь управлять собою. Это бремя тяжелое. Сам ты не сможешь сохранить себя, не сможешь, оберегаясь от бед, удовлетворить все свои потребности. Стало быть, понапрасну не мучайся, подвергая себя страданиям. Все принадлежит другому. Тот хозяин и могуществен, и милосерд. Полагайся на его могущество, не упрекай его милость, отбрось печали, наслаждайся, откинь заботы, найди отраду. И еще это слово сообщает. этот мир, который ты любишь и с которым взаимосвязан, и от неопределенности которого ты сокрушаешься, и который ты не в силах изменить, является владением одного всемогущего милосердного. Передай владение его хозяину. Оставь ему. Не мучайся, а наслаждайся им. Этот хозяин и мудр, и милосерд. Он по своему усмотрению распоряжается в своем владении, видоизменяет его. Когда тебя охватывает страх, скажи, как Ибрахим Хаккы: «Посмотрим, что Господь свершит, ведь все прекрасно Он вершит. Наблюдай через окна, но внутрь не влезай». Слово пятое. «Ва ляхуль хамду». Что означает? Благодарение и хвала, словословие и признательность относятся только к Нему. Этого достоин только Он. Стало быть, все блага Его и исходят из Его сокровищницы. Сокровищница же неисчерпаема. Таким образом, это слово сообщает следующую радостную весть. «О человек! Не огорчайся из-за убыли благ, ибо сокровищница милости неиссякаема. Думая о временности наслаждения, не сокрушайся из-за этого огорчения, ибо эти блага являются плодами бесконечной милости. Раз древо благ вечно, на месте одних плодов появятся другие. С благодарностью думая о неком благоволении милости, скрытом в наслаждении от благ, и которое в сто раз приятнее его, ты сможешь сразу в сто раз умножить наслаждение. Например, наслаждение, получаемое от одного яблока, подаренного тебе каким-нибудь славным правителем, превосходит наслаждение от 100 или даже от 1000 яблок. Именно мысль о благосклонности к тебе этого правителя и дает ощутить и испытать тебе это наслаждение. Наслаждение благоволением правителя. Подобно этому, так и словом, то есть благодаря восхвалению и благодарению, то есть ощущая в благах оказываемую милость, то есть осознавая бытие благодетеля и думая о его благодеяниях, то есть мыслью о благоволении его милости и милосердия и о непрерывности оказываемых им благодеяний, тебе откроются врата некоего духовного наслаждения, которое в 1000 раз превосходит наслаждение от самих благ. Слово шестое. Юхи. Что означает? Дарующий жизнь только Он. И сохраняющий ее, давая пропитание, тоже Он. И подготовившим все необходимое для жизни вновь является Он. И высокие цели жизни принадлежат Ему. И ее важные результаты зависят только от Него. 99 из 100 ее плодов также принадлежат Ему. Итак, это слово, взывая к смертному и бессильному человеку, сообщает ему следующую радостную весть. «О человек! Не утруждай себя, взвалив на свои плечи тяжелую ношу этой жизни. Не печалься, размышляя о бренности жизни. Видя лишь ее земные, малозначительные плоды, не раскаивайся, что пришел в этот мир. Ведь механизм жизни, работающий в корабле твоего тела, принадлежит вечно живому. Он возмещает его расходы и приготавливает все необходимое. У этой жизни имеется очень много целей и результатов, и они принадлежат ему. Ты в этом корабле жизни являешься неким рулевым. По-хорошему исполняй свои обязанности, получай свою плату, не беспокойся. Подумай о том, насколько же ценен этот корабль жизни, и сколько прекрасной пользы он дает, и насколько милостив и милосерден хозяин этого корабля. Будь доволен и благодари его. И пойми же, что когда ты честно исполняешь свою обязанность, все выгоды, которые приносит этот корабль, будут занесены в твою книгу деяний и обеспечат тебе вечную жизнь, навечно осчастливив тебя». Слово седьмое. «Ва юмиту». Что означает? «Только он, дающий смерть». То есть он производит демобилизацию от прижизненных обязанностей. Из этого бренного мира переводит в другое место пребывания, освобождает от бремени земной службы. Иначе говоря, из этой смертной жизни забирает тебя в вечную. Итак, это слово таким образом взывает к тленным джиннам и людям. Для вас, радостная весть. Смерть – это не казнь, не небытие, не конец, не угасание, не вечная разлука, не случайность, не просто исчезновение без воздействия внешней силы, а поистине это некая демобилизация со стороны одного мудрого и милосердного Творца, некая смена места пребывания, некая эвакуация в сторону вечного блаженства, на подлинную родину, некие врата в мир берзах, для воссоединения со своими любимыми, близкими и друзьями, которые 99 из 100 находятся там. Слово восьмое. «Ва хува хайюль ля ямут». Что означает? «Один ма-буд-у лем-язаль и мах-буд-у ля-язаль, обладающий красотой, совершенством и милостью, которые в бесконечной степени превосходят красоту, совершенство и милость, видимую в творениях мира и являющуюся причиной любви к ним, и чье одно единственное проявление красоты, то есть его благоволение и милости, достаточно вместо всех любимых тобою созданий, обладает некой извечной постоянной жизнью. Он свят и свободен от всех пороков и недостатков, и таких изъянов, как гибель и исчезновение. Итак, это слово джиннам и людям, всем разумным и тем, у кого есть любовь, сообщает следующее. Для вас радостная весть. У вас есть один вечно любимый, который, исцеляя раны бесконечных разлук с любимыми, проливает на них бальзам. Поскольку он есть и вечный, не тревожьтесь. Все остальное будь что будет. Ведь красота и доброта, достоинство и совершенство, имеющиеся у ваших любимых и вызывающие у вас любовь к ним, являются некой весьма слабой тенью от проявления вечной красоты того вечно любимого, прошедшей сквозь множество завес. Пусть не ранит вас их исчезновение, их смерть, все они своего рода зеркала. Смена зеркал обновляет и украшает проявление блеска его красоты. Раз он есть, то есть все. Слово девятое. Биядихиль хайр. Что означает? Всякое благо в его руках. Все добрые дела, все благодеяния, которые вы совершаете, записываются в его книгу. Итак, это слово, взывая к джиннам и людям, сообщает им следующую радостную весть. О несчастные! Когда вы переселитесь в могилу, не говорите «О горе нам! Все наше добро пропало, и труд наш оказался напрасным. Покинув этот прекрасный и просторный мир, мы вошли в эту тесную землю». Не отчаивайтесь, сокрушаясь от этого. «Ибо все, что относится к вам, сохраняется. Каждое ваше деяние записано, каждый поступок отмечен. Всемогущий Господь, который вознаградит вас за вашу службу, и в руках которого всякое благо, и который может совершить любое благодеяние, беря вас к себе, задержит вас на время под землей, а затем возьмет вас к своей обители. Какое счастье для вас! Вы закончили свою службу и исполнение своих обязанностей. Кончились ваши заботы. Вы отправляетесь на отдых и к милости Божьей. Кончилась ваша служба, кончились тяготы. Вы идете получать вознаграждение». Да, всемогущий Творец, сохраняющий семена и зерна, являющийся страницами книги деяний и шкатулками служений минувшей весны, и который следующей весной весьма блестяще и даже в 100 раз изобильнее подлинного сохраняет, размножает их, несомненно, таким же образом сохраняет и плоды вашей жизни и очень щедро вознаградит вас за ваше служение. Слово десятое. Вахува аля кули шейн кадир. То есть, он один, ахат, един, вахид, и властен над всем. Ничто для него не представляет трудности. Сотворить весну для него так же просто, как сотворить цветок. Сотворить рай для него так же легко, как сотворить весну. Его неисчислимое создание, которое снова и снова, ежедневно, ежегодно и в каждом веке сотворяются им, бесчисленными языками свидетельствуют о его безграничном могуществе. Таким образом, и это слово тоже сообщает такую вот радостную весть. О человек! Служение и поклонение, которое ты совершаешь, не пропадут даром. Для тебя приготовлен некий мир вознаграждения и блаженства. Взамен этого бренного мира ждет тебя вечный рай. Поверь и положись на слово могущественного Творца, которому ты поклоняешься и которого познал. Невозможно, чтобы он не исполнил свое слово. В его могуществе ни в одном отношении изъянов нет. Не может в его деяние вмешаться бессилие. Подобно тому, как он сотворил твой маленький сад, так же он может сотворить для тебя и рай. И он сотворил его и обещал тебе. И поэтому тебя он, конечно же, возьмет туда. Поскольку мы очевидно наблюдаем, как ежегодно на земле он с полной гармонией и в равновесии, очень быстро и легко, оживляя, вновь сотворяет более 300 тысяч видов растений и животных, такой могущественный Творец, конечно же, способен исполнить свое слово. И поскольку ежегодно такой абсолютно всемогущий в тысячах видов сотворяет образцы Дня Великого Воскресения и рая, и поскольку через все свои небесные повеления, обещая вечное блаженство, он возвещает нам радостную весть о рае, и поскольку вся его деятельность и деяния являют собой истинную явь и происходят совершенно серьезно, и поскольку, по свидетельству его созданий, все достоинства и совершенства, которыми они обладают, указывают и свидетельствуют о его безграничном совершенстве, и ни в одном отношении нет у него недостатков и изъянов, и поскольку нарушение слова, ложь и обман являются одними из самых скверных недостатков и пороков, то, конечно и непременно, этот всемогущий и мудрый, совершенный и милосердный Господь исполнит свое слово, откроет врата вечного блаженства и, о верующие люди, введет вас в рай, являющийся подлинной родиной вашего праотца Адама. Слово 11. Ва-Илейхиль Масыр, что означает: люди, посланные в этот мир, являющиеся ареной испытаний, для торговли и служения с важными обязанностями, совершив торговлю, исполнив свои обязанности и завершив служение, снова вернутся к своему могущественному Творцу, пославшему их, и воссоединятся со своим милостивым владыкой. То есть, избавившись от сумятицы причин и от темных завес посредников, без завес воссоединяться со своим милосердным Господом в столице его вечного царства. Каждый непосредственно узнает, кто является его собственным Творцом, Богом, Господом, Хозяином, Владыкой, все найдут его. Таким образом, это слово сообщает следующую, самую отрадную, радостную весть. «О человек! Знаешь ли ты, куда уходишь и куда направляешься? Ты отправляешься в рай, часть жизни в котором, как сказано в конце 32-го слова, не заменит и тысячи лет счастливой жизни на земле, и к милости и обители одного прекрасного всемогущего, часть созерцания великолепия которого не заменит, в свою очередь, и тысяча лет райской жизни. Красота и великолепие, имеющиеся в созданиях всего этого мира, страстно и безумно любимых вами, и которыми вы увлечены и очарованы, являются некой тенью от проявления его красоты и его прекрасных имен. И весь рай со всем своим великолепием – это одно из проявлений его милости. А жажда встречи, любовь, симпатия, влечение – все это лишь некий отблеск божественной любви одного Ма-Буд-У-Лим-Езаля, одного Махбуб-У-Льяезаля. Так вот, вы отправляетесь к его обители и призываетесь в рай, являющийся его вечным дворцом угощений. Стало быть, вступайте на порог могилы, не причитая, а радуясь и торжествуя. И еще это слово сообщает такую радостную весть. О человек! Не бойся, что ты уходишь в небытие, в ничто, во мрак, в забвение, не думай, что ты просто исчезнешь, сгниешь, разложишься и утонешь во множестве. Вы не исчезаете, а уходите в вечность. Отправляетесь не в небытие, а обретаете вечную жизнь. Уходите не во мрак, а в мир света. Вы направляетесь к своему истинному хозяину и владыке и возвращаетесь в столицу из вечного властелина. Вы не уходите, чтобы утонуть во множестве, а отправляетесь на свободу в царство единства. Направляетесь не к разлуке, а к воссоединению.